Часть пятая. Допрос с пристрастием. Глава 49. Связанные одной веревкой. До слуха, медленно приходящий в сознание Дибы, донеслись голоса. «Как ты думаешь, не слишком?» «Нет-нет, все прошло отлично. Надо спешить, у нас каждая минута на счету. Мне это даже понравилось». Вслед за этим раздался дружный смех. Она сразу узнала голоса. Разговаривали Зонталомайстер и Мургатроид. Диба осторожно приоткрыла глаза, но ничего не увидела. Но нет, это не ночь. Это повязка на глазах. Она попробовала двинуть руками или ногами, но у нее это плохо получилось. «Диба!» — услышала она за спиной близкий голос Хэмми. «Хэмми!» — шепнула она. «Ты где? Кажется, меня к чему-то привязали». «Не к чему-то, а к кому-то. Тебя привязали ко мне». Ой, и правда. Только теперь она почувствовала, что спина ее прижимается к спине Хэмми, и что тот тоже пытается пошевелиться. Да, все верно. Они сидят на холодном полу, друг к другу спинами и крепко связаны одной веревкой. «Меня схватил Мургатроид», — шепотом сказал Хэмми, — «сразу же, как только Зонталомайстер бросился на тебя. Спасибо тебе большое. Втянула ты меня в переделку». Сердце Дибы билось так сильно, что ей казалось, оно вот-вот выскочит из груди. «Неужели мне так страшно?» — подумала она. А ведь и правда, ей было очень страшно, и в этом ничего удивительного не было. Но самое главное, она сильно... очень сильно разозлилась. «Меня одурачили!» — прошипела она, извиваясь и стараясь вырваться из пут. Но, увы, у нее ничего не получилось. «Значит, этот гад Зонталомайстер с ними заодно. Они просто хотели выведать, что нам известно. Какая же я дура, боже мой! Интересно, что они теперь собираются делать? Ты не слышал, про что они говорили?» «Что-то такое быстро выяснится. А что именно, я не понял. И еще Мургатроид сказал, что у него расписана каждая минута, и люди на него рассчитывают. Помолчи минутку, я пытаюсь...» Вдруг у самого Дибиного лица что-то зашевелилось. Она чуть не закричала от страха, но тут в нос ей ударил запах прокисшего молока. «Кисляй, это ты!» — прошептала она. «Кисляй?» Удивительно, как ему это удалось. Зажал один конец повязки, закрывавшей Дибины глаза, между краями своего отверстия, потянул на себя, и повязка спала. «Молодец, умненькая моя коробочка!» — шепнула Диба. Кисляй радостно прыгнул ей на колени, повозился немного и затих. Зонталомайстер и Мургатроид разговаривали, стоя у самой стены. Время от времени на них падали оранжевые отсветы костра, треск которого Диба слышала за своей спиной. Вдруг донесся еще какой-то звук. Кажется, чьи-то шаги, словно кто-то совсем близко ходил кругами. «Ты слышишь?» — шепнула Диба. «Кто это там возле костра?» «Слышать-то я слышу. Да вот только ничего не вижу», — пробормотал Хэмми. «У меня эта чертова повязка на глазах». Кисляй снова зашебуршился, вцепившись в конец стягивавшей их тела веревки, но картонные губы его оказались слишком нежны, чтобы развязать тугой узел. «Надо как-то выбираться отсюда», — зашептала Диба. «Надо как можно скорее добраться до предсказителей и все рассказать им, предупредить об опасности. Не знаю, чем занимается этот самозванец, не твердай был, но ясно, как божий свет, что он затеял недоброе». «Ну, здравствуйте, дорогие мои!» — раздался над ними вкрадчивый голос. Это Зонталомайстер с Мургатроидом незаметно подошли к ним. Видимо, что-то заподозрили. Кисляй замер между Дибой и Хэмми, притворившись простым картонным пакетом из-под молока. «Надо же! Вы посмотрите, какие шустрые! Стоит только немного отвлечься, а она уже без повязки. И как им это удается?» — удивился Зонталомайстер. — «Ну что, очухалась, детка? Ну вот и хорошо. У меня как раз есть к тебе несколько вопросов. Итак, кому еще ты об этом рассказывала? «Вы уже спрашивали», — ответила Диба. «Я же сказала, никому». «Пожалуй, съезжу-ка я еще раз на базар», — сказал Мургатроид. «Перекинусь словечком с этим портняшкой». «Неплохая мысль», — усмехнулся Зонталомайстер. «Не трогайте его», — закричала Диба. «Я ведь сказала, что он мне не поверил». «Ну что ж, посмотрим, так ли это на самом деле». Снова усмехнулся Зонталомайстер. «Видишь ли, детка, совсем скоро это все станет не так уж важно. Зомбики мы гоним теперь каждый день, и эти дурачки с утра выстраиваются за ними в очередь. Через пару недель у каждого будет по зомбику, и тогда все твои сведения и фантазии не будут иметь никакого значения. Но я не люблю, когда мне суют палки в колеса, впрочем, как и мои соратники». Поэтому мы сразу искореняем все, что может помешать нашим планам. Диба с ненавистью посмотрела на Зонталомайстера и твердо решила в разговоры с ним больше не вступать. Заметив ее взгляд, он издевательски приподнял одну бровь. — Ишь ты! — ухмыльнулся он. — Как страшно мы сверкаем нашими глазками! Я так испугался! Просто ужас, детка! Слава богу, вовремя вспомнил, что могу раздавить тебя, как муху! Прорычав последние слова, он неожиданно одним прыжком оказался прямо перед ней. Диба вздрогнула и еще больше рассердилась на себя. — Ты совершила очень большую глупость, милая моя, — прошипел Зонталомайстер. — Причем совершенно напрасно. Тут он резко переменил тон, скорбно опустив уголки рта. — А ведь я сделал для тебя столько хорошего! — Он казался искренне огорченным. «Ведь это я убедил своего друга и компаньона, что будет в наших же интересах, если мы позволим твоей подружке, этой чертовой Шуази, вернуться домой. Это я настоял на том, чтобы ее оставили в покое. Я ведь даже пошел на некоторый риск, чтобы специально для вас устроить этот балаган с зомбиками». Я оказал вам обеим громадную, просто неоценимую услугу, и не стану скрывать, мне это стоило больших трудов. Это ведь я сделал так, чтобы тот маленький смоглер стер из ее памяти все, и ни тебе, ни ей не надо было больше и вспоминать о Нон-Лондоне. Мы полностью вывели ее из игры. Видишь ли, я не вижу смысла лишать человека жизни, если его можно нейтрализовать иным способом. Более того, я убедил своего компаньона, а это уж, поверь мне на слово, тоже стоило кое-каких усилий. Так вот, я убедил его в том, что каждый должен иметь какую-то выгоду. Ты получила назад свою подругу, которая полностью утратила интерес к опасным приключениям и авантюрам. Твоя подруга вновь обрела свою юную жизнь, и ты тоже могла с полным правом наслаждаться чувством выполненного долга. Ведь именно благодаря тебе она была спасена. Так что не надо говорить, что вы от меня ничего не получили. Ну а я получил возможность внушить этим дурачкам, что обладаю достаточной силой, чтобы подчинить себе этот мерзкий дым, и приобрел их безграничное доверие, что, в свою очередь, принесло большую пользу и моему компаньону. Вы должны были просто выйти из игры, жить себе спокойно в своем Лондоне и радоваться жизни. И впредь ни вы, ни мы не напоминали бы о себе друг другу и не причиняли бы друг другу никакого беспокойства. Так почему же после всех моих стараний, после стольких усилий и забот о каждом, почему же ты все это перечеркнула, на все это наплевала и снова явилась сюда? Ведь в этом не было абсолютно никакой необходимости. Он замолчал. Диба продолжала смотреть на него с вызовом, и, казалось, если б не веревки, она бы давно бросилась на него с кулаками. Наконец он вздохнул и отвел от нее взгляд. «В общем-то, он прав», — шепнул Хэмми. «Я тоже не понимаю, зачем тебе надо было возвращаться». «Заткнись», — ответила Диба. «Лучше слушай внимательно». «Надо поторопиться», — сказал Мургатроид. «Мне пора отправляться назад, докладывать обо всем начальству». «Можете представить себе, как Роули была напугана ее письмом? Надо ее успокоить, что все под контролем. Благодарю за то, что подсказали, кто она такая. А то мне пришлось вешать начальнице лапшу на уши, что мы следили за девчонкой от самой почты». Они дружно рассмеялись. «Как у вас там дела наверху?» — спросил Зонталомайстер. Мургатроид скромно пожал плечами. «Похоже, неплохо», — ответил он. «Программа «Толкач» идет полным ходом. Хотя протянуть транснавьепольные дымоходы из Лондона оказалось не так-то просто, но наши усилия оправдались. Начальницу завалили наградами и почестями. Еще бы! Она так успешно борется с загрязнением окружающей среды!» Они снова расхохотались. «Некоторые уже пророчат Роули кресло премьер-министра. Кстати, она очень высоко ценит отношения с вами и вашим компаньоном. Уверен, мы еще славно поработаем вместе. Я понимаю, для него этот путь очень нелегкий. Если очень надо, он справится». «Абсолютно согласен. Так, а теперь надо доложить наверх, что девчонка у нас. Она и в самом деле могла серьезно помешать нашим планам». «Ну, эту проблему мы решили. Но на всякий случай давайте-ка сейчас все-таки выясним, что ей известно», — потер руки Зонталомастер. «Да и кому они еще успели разболтать?» «Ты слышала, детка?» — обратился он к Диби, пугающе вкрадчивым голосом. «Ну, давай, ври дальше, что тебе известно». «Ничего я не вру!» — крикнула Диба. «Это уже не имеет никакого значения», — проворковал он. «Мы все равно узнаем правду через...» Он сделал маленькую паузу и посмотрел куда-то ей за спину. «Буквально через минуту». Мургатроид повернул голову туда же, и лицо его исказилось гримасой отвращения. «Пойду-ка я лучше отсюда», — сказал он. «Подожду возле лифта. А как только она все скажет, сразу вернусь». «Прекрасно», — улыбнулся Зонталомайстер. «Я позову вас. Все-таки как удобно, что теперь в лабораторию провели лифт. Не просто, конечно, да и не дешево, но... Ну ладно, приступим к... делу». Он повысил голос и закричал кому-то за Дибиной спиной. «Когда закончите, приходите рассказать, что получилось!» Повысив голос, обратился он к кому-то за спиной Дибы. «Всего доброго, мисс Ришам! Надеюсь, вы будете достаточно благоразумны. И сразу же расскажете все, что вам известно. Вам же будет лучше». «Какая же вы свинья!» — проговорила Диба сквозь зубы. «Глиста на ножках!» — крикнул Хэмми. «Вам это так даром не пройдет!» — заявила Диба. Зонталомайстер сдвинул шляпу на затылок и насмешливо посмотрел на нее. «Очень в этом сомневаюсь!» — оскалился он. «Кто может мне помешать? Сама Шуази и та не справилась со мной, несмотря на все эти идиотские пророчества. А уж если ей это оказалось не по силам, на что надеешься ты?» Зонталомайстер залез в сумку Дибы и достал ее зонтик. Он с глубоким отвращением посмотрел на него. Зонтик нигде не был сломан и выглядел почти как новенький. «Терпеть не могу эти недоделанные зонбики», — сказал он и резким движением порвал ткань. Потом швырнул зонт на пол, но тот не упал плашмя, а неуклюже, как на одной ноге, запрыгал по полу на своей рукоятке. Зонтик раскачивался из стороны в сторону, крутился и кривлялся, словно высматривая что-то, несмотря на то, что глаз у него не было. Зонталомайстер щелкнул пальцами, и новорожденный зомбик замер на месте и сделал стойку, как преданная собачка, готовая выполнить любой приказ хозяина. — «Пойдешь со мной», — обратился Зонталомайстер к зомбику. — «Тебя еще надо многому научить, но сначала...» Он схватил Дибу за плечи и с силой крутанул ее вместе с Хэмми на 180 градусов. Теперь Диба оказалась лицом к огню. И теперь она хорошо видела, что их там ожидало. На жаровне стояла металлическая бочка, наполненная углем и всяким ядовитым хламом, и языки пламени лизали ее со всех сторон. Из бочки валил черный дым. Рядом... лежала куча мусора, торчащей из нее лопатой. А над бочкой, алчно вдыхая зловонный дым, стоял кругленький человечек с выпученными глазами и неописуемым наслаждением на мертвенно-бледном лице. Диба сразу узнал его. Это был тот самый тип, который выдавал себя за Бенджамина Нетвердайбла.